Глава 9. Ровно через 2 часа Самохина вышла из подъезда. Труханов уже ждал ее. На этот раз он был на черном внедорожнике. Открыв перед ней дверцу, он посмотрел на кроссовки и джинсы, которые были на Лене, и усмехнулся. «И на какой бал ты собралась? Хотя в наше время...» Лена опустилась на заднее сиденье, рядом с ней сел Труханов. На переднем пассажирском кресле сидел угрюмый мужчина лет 40, а за рулем молодой парень. Оба даже не обернулись на Лену. «Не против, если эти ребята с нами до катера дойдут? Сама понимаешь, такие богатства. Они люди опытные и вооружены к тому же. Служба безопасности нашего банка. Так что тебе, то есть нам, ничего не угрожает». «Как скажешь», — пожала плечами Самохина. На протяжении всего пути Саша много говорил, расспрашивал Лену о планах, о предстоящих соревнованиях кайтингистов, о ее подготовке, о шансах на победу. Мужчины на передних сиденьях участия в разговоре не принимали и вообще старательно притворялись равнодушными ко всему происходящему в салоне внедорожника. На парковке перед воротами яхт-клуба машин было немного, как-никак будний день, но все равно водитель проехал вдоль всего ряда, пропуская свободные места, и остановился лишь у самого выезда со стоянки. Вчетвером миновали калитку. Самохина показала охраннику, сидящему в будке, пропуск, и сказала, что мужчины идут вместе с ней. Тот рассеянно кивнул и отвернулся к экрану телевизора. Шла очередная серия про похождения отважных ментов. Из собачьей будки вылезла не очень крупная дворняга, зевнула, потянулась и вернулась в будку, звякнув цепью. «Хорошая охрана», — восхитился Труханов. «Это не яхт-клуб, а проходной двор». Пока шли к пирсу, встретили начальника охраны яхт-клуба, 60-летнего мужчину в расстегнутой форменной куртке, под которой была тельняшка. «В море выходить будете?» — спросил он. Лена пожала плечами. «Возможно». «Задолженности по арендной плате у вас имеется?» «До конца квартала все оплачено». «Ну, тогда можете выйти. Препятствовать не будем. Ветер сегодня зюйт-зюйт-вест, скорость 2-4 метра, почти полный штиль. Благодарю вас», — произнес Труханов, который спешил. Прошли мимо Эллинга, где стояла недостроенная яхта. Трое корабелов, выгоревшим камуфляже, осматривали и ощупывали ее борта. Наконец спустились к пирсу. Начальник службы безопасности банка и водитель шли следом. Оба они молчали. Зато Саша много шутил и даже смеялся. Когда подошли к катеру, он произнес с грустью в голосе. «Какой маленький кораблик! На таком в океан не выйдешь!» Потом обнял Лену. «Ну, ничего, купишь себе что-нибудь комфортабельное, двухпалубное. Хотя нет, я тебе сам куплю, когда ты все же примешь мое предложение. Это будет мой свадебный подарок». «Хорошо идут дела у вашего банка?» — спросила Самохина. «Грех жаловаться». А один мой знакомый сказал, что у Евротраста отбирают лицензию, будто бы за незаконный вывод средств за рубеж. «Это какой еще знакомый?» — возмутился Труханов. «Не потерплю соперника». «Нет, дорогая, это все ложь. Дела у нашего банка идут как нельзя лучше. Меня, кстати, недавно назначили вице-президентом». Они по трапу прошли на борт, и Лена сказала. «Когда я сообщила тебе о кладе, откуда ты знал, что изделие Фаберже с сюрпризом? С корабликом внутри. Я же тебе этого не говорила». «Разве?» — переспросил Саша. «Говорила, разумеется, просто ты забыла об этом. Ну, где тут прячутся сокровища?» Лена открыла дверь каюты, из которой проход вел в рубку. «Под диваном». Труханов заглянул внутрь и удивился. «А это кто?» На диване сидел молодой человек в тельняшке. «Я тут покемарил немного, хозяйка», — объяснил Федор, подмигнув Лене. «Смена долгая была, а домой смысла нет ехать. Вечером опять вахта. Не обижайтесь. Если надо, приборочку вам тут сделаю». «Вали отсюда!» — приказал ему банкир. Молодой человек вышел на корму, куда уже заходили двое огромных служащих банковской охраны. «А вы кто?» — обратился к ним молодой человек. «Не дай бог тебе это узнать», — ответил начальник службы безопасности и добавил. «Давай сваливай на берег быстро, а то придется искупаться». Труханов заглянул под диванчик. Там было пусто. Он посмотрел на Лену. «Где клад? Что за шутки?» И крикнул своим спутникам. «Держите этого хмыря!» Федора остановили на трапе и снова втащили на борт. Ощупали его карманы, но ничего не обнаружили. «Дорогая», — обратился Саша к Самохиной. «Не надо так шутить. Времени мало, и ждать я не намерен, и шуток не понимаю. Где драгоценности?» Лена пожала плечами. Труханов наклонился к ней и шепнул. «Я очень серьезный человек, и речь идет о серьезных бабках». «Я это уже поняла, а потому передумала отдавать клад тебе. Сдам государству, так надежнее». Лицо Саши потемнело. «Ты дура? Включи мозг! Это все равно не твое! Твои приятели сразу захотели мне отдать то, что им не принадлежит. Да не поделили между собой. Начали прятать друг от друга». «Так это ты?» — удивилась Лена, поражаясь своей наивности и доверчивости. «Я, конечно», — признался бывший возлюбленный. «Жить ведь как-то надо, так что и ты подумай о себе. Не надо испытывать судьбу. Мои люди ждут от тебя ответа, а потому будут спрашивать уже по-другому. Сейчас выйдем в море, и криков твоих все равно никто не услышит». Труханов кивнул спутникам. «Тащите этого хмыря сюда! Начнем его резать, и она сговорчивее будет». «Не надо!» — закричала Самохина. Начальник службы безопасности банка вынул из кобуры висящий под мышкой пистолет и сунул в лицо Федору. «Проходи внутрь, а то прямо тут замучим». «Саша!» — крикнула Лена. «Отпустите его! Сумка с кладом в моторном отсеке!» Но Федора уже толкнули в спину, заставляя зайти в каюту. «Шевеливайся!» — Труханов улыбнулся во весь рот. «Эти ребята шуток не понимают». Вице-президент уважаемого банка не успел договорить, потому что Федор перехватил руку начальника службы безопасности, заломил ее ладонью кверху, выбил из нее пистолет и тут же ударил водителя ногой в грудь. Ударил так сильно, что парень, перелетев через борт, плюхнулся в воду. Начальнику службы безопасности банка удалось вырваться, но не успел он выпрямиться, как получил удар в челюсть и тоже упал за невысокий бортик. «Лихо!» — оценил Труханов. Он посмотрел на Лену, даже сделал попытку улыбнуться ей. «И где ты нашла такого бойца? Чти, любимая, со мной нельзя так. Тебе с рук это не сойдет. Впрочем, вы тут оставайтесь, а я, пожалуй, пойду». Но Федор перегородил ему дорогу к трапу. Тогда Труханов быстро пересек палубу и спрыгнул на берег через борт катера. «Ты его отпускаешь?» — удивилась Лена, посмотрев на Федора. «Нет, конечно», — ответил молодой человек и крикнул. «Шарик, где ты, родной? Работай давай!» Тут же из-за эллинга, в котором стояла строящаяся яхта, выскочил огромный лохматый пес и прыгнул до банкира, сбивая его с ног. Потом Шарик поставил на грудь лежащего Труханова мощные передние лапы и посмотрел на хозяина. «Уф!» С берега спешили трое людей в камуфляжной форме. Они проскочили мимо поверженного вице-президента банка, который едва дышал, удерживая на себе 100-килограммового пса. Вбежали на катер, двое наставили пистолеты на барахтающихся возле борта мужчин, а третий подошел к Самохиной и ее другу. Поприветствовал Лену и тут же обратился к молодому человеку. «Федор Михайлович, ну что же сами? Мы же рядом были, у нас все под контролем. Зачем так рисковать?